именно выход находится. Появилась у меня одна идея. Я еще раз взглянул на яму. В голове уже вертелась картинка. Каменные стены, прохлада, лед под слоем соломы, бочки по периметру, холодный квас в жару следующим летом. Лепота! Уже через два дня после разговора с Сидором я оседлал звездочку и покатил в ту самую балку. Верст 10 всего, но по нашим дорогам и это путь. Не знал, насколько задержусь, поэтому взял с собой на всякий случай все для ночевки на улице. Но выехал рано и решил постараться все сделать за световой день. Ветер тянул с гор. Я держал звездочку рысью и думал о своем. «Если получится», — крутилось в голове, — «будет здорово. И время, и деньги удастся сэкономить. А самое главное, этот нужный для хозяйства эксперимент позволит проверить мою гипотезу насчет сундука». Когда я услышал о выходе песчаника от Сидора, перед глазами всплыла картина, как в доме Жирновского доски просто исчезали в сундуке от прикосновения. То есть выбирал некий объект и убирал его в хранилище. Как только я тогда отошел от помощника землекопа, направился к бане. Там у нас лежал увесистый валун. Я, сосредоточившись, попытался убрать его в сундук, только не весь, а часть. И вот чудо! У меня получилось! Причем срез был достаточно ровный. Не идеальный шлифованный, конечно, но вполне похожий на распил какой-нибудь промышленной пилой. Или чем там пилят камень? Ленточными пилами, наверное. Вот я и подумал таким образом попробовать заготовить нужное количество блоков и доставить их в станицу. 10 верст – это, конечно, не до лавки прогуляться, но туда-обратно на дорогу 2,5-3 часов должно хватить. В принципе, за несколько дней, гоняя в этот карьер по утрам, я смогу набрать камня сколько нужно. А ведь им много чего еще отделать можно. Те же дорожки, например, замостить. Единственное, что меня останавливало в таком преображении двора, он будет уж очень сильно выделяться на фоне соседей. Сейчас-то и так уже косятся. А вот если я фасад хаты песчаником отделаю... Пока ехал и размышлял, прошло 1,5 часа, и холмы расступились. Впереди показалась балка. Склоны были крутые, глинистые, местами осыпавшиеся. Внизу темнели кусты терна. Росла полынь, в трещинах виднелись кочки травы. Я придержал звездочку. «Тихо, родная», — сказал я, — «ноги не переломай». Кобыла фыркнула, перешла на шаг. Мы спустились зигзагом. В глубине балки воздух отличался. «Тихо». Ветра почти нет. Я слез с седла, привязал звездочку к кусту, нацепил на морду торбу с овсом, похлопал по шее. «Не скучай, я тут рядом». Сделал пару шагов вперед и увидел камень. Пласт песчаника вылез из откоса не сплошной стеной, а уступами, ступеньками, будто кто-то аккуратно высек каменную лестницу. Цвет был приятный, медово-бежевый, местами уходящий в рыжину. Я подошел ближе, коснулся ладонью. Камень был шероховатый, зернистый. Пальцами чувствовались мелкие бугорки. Кварцевый песок, сбитый в одно целое. На отдельных пятнах дождь и ветер так его облизали, что поверхность стала гладкой. Слои шли ровными линиями, один над другим. Толщина примерно с ладонь, местами больше. Между ними виднелись тонкие глинистые прожилки, в одних местах уже высыпавшиеся, так что образовывались небольшие ниши, карманы. У подножия валялась крошка, плоские плитки, щебень, песок. Я осмотрел пласт внимательнее. Вертикальные трещины разбивали его на блоки размером от локтя до плеча. Местами они шли ровно, как по линейке, местами под углом. В нижней части камень был чуть темнее, влажнее. Здесь, видно, вода весной подбиралась поближе. Да и сейчас сырость чувствовалась. Конечно, как материал для ледника не идеальный. Влагу впитывает неплохо, и теплоизоляция не самая хорошая. Но на безрыбье и рак. Рыба. Я достал кусок пирога с рыбой. Налил квас в кружку и устроил себе небольшой перекус, прикидывая дальнейший фронт работ. На плече, будто учуяв время обеда, оказался хан. Требовательно повел клювом. Подкрепились мы вместе, после чего я быстро осмотрел окрестности глазами сокола. Пока нежданных гостей не ожидалось. Ну что ж, «Приступим», — сказал я, потирая руки. Положил правую ладонь на камень, а в голове стал представлять блок размерами 40 на 40 на 20 сантиметров. Попробовал сформировать мысленно объемный чертеж, прямо с размерами, а затем переместить в сундук такой блок. Мгновение, и уже наблюдал в своем хранилище вполне себе ровный кирпич заданных размеров. Выложил его на землю и стал рассматривать. Срез вышел довольно ровный, будто циркуляркой или ленточной пилой отпилили. Вручную я бы тут до ишачьей Пасхи пилил, наверное. Попробовал повторить процедуру, и рядом появился еще один. Посмотрел. Блоки получились как братья-близнецы. Немного отличалась лишь структура и цвет камня, а размеры были одинаковые. Выходит, самое сложное, резку камня, поможет мне сделать сундук. А дальше камнетёс Григорий разошелся. Я старался выбирать примерно одно место. Там, где заканчивал, мысленно представлял неровные поверхности и таким образом скрывал следы выработки практически идеальных блоков. Иначе у кого-то могут появиться ненужные вопросы. По моим расчетам, требовалось примерно 170-180 таких блоков на пол и стены, да еще на лестницу, примерно штук 40-50, если сделать ее шириной 80 сантиметров. Всего получается, надо настраиваться на 230 блоков. «Все, хорош», – пробормотал я и принялся считать. 48 штук, а голова уже шуметь начинает. Вымотался я знатно. Видимо, энергии такая работа отнимает прилично. Кровь носом не пошла, но вот слабость уже почувствовал. Решил сделать перерыв и отдохнуть. У меня с собой было несколько сухих поленьев, поэтому вздумал вскипятить чайку да подкрепиться. Уселся на бурке, попивая терпкий чай с аленкиными пирогами. Стал в уме считать. По моим прикидкам выходило, что 230 запланированных блоков – это порядка 7,5 кубометров камня. Я пробовал поднимать блоки, и по ощущениям один тянул где-то килограмм на 40. Получается, общий вес будет почти 10 тонн. Нехило, конечно. Надо заодно оценить грузоподъемность моего хранилища. Я закончил с чаепитием и принялся экспериментировать. Для начала полностью освободил сундук и стал убирать в него по одному заготовленные блоки. Пока сундук не сказал «все, стоп». Вышло у меня 24 блока. Выходит, грузоподъемность моего хранилища примерно 1 тонна. А вот объем... По объему 24 блока занимают что-то около 0,4 кубометра. Прикинул, и по всему выходило, что сундук имеет ограничение по весу, а не по объему. Раньше я точно загружал в него больший объем, чем сейчас. При этом он вполне принимал новые вещи. Еще один интересный вопрос на будущее. Растет ли он или остается всегда на одном уровне? Но никто подсказать мне на сей счет не сможет. Пока занимался расчетами, не заметил, как вниз спикировал хан и забегал вокруг, пытаясь передать мне что-то важное. Я, конечно, отвлекся от изысканий и обратил на него внимание. Сначала подумал, что птица опять проголодалась. Но нет. Сел на бурку, прислонился спиной к блокам и, закрыв глаза, вошел в режим полета. Точнее, когда я увидел пространство вокруг, хан еще сидел напротив меня. И я несколько мгновений наблюдал за своим телом со стороны. Пара взмахов крыльями, и Сапсан взмыл в воздух. Пока только наблюдал, управлял полетом сам хан. Я уже понял, что тот хочет мне что-то показать. Вел он меня вдоль балки, к ее другому концу. Через несколько минут я понял, что встревожился пернатый вовсе неспроста. Глава 7. Ловушка для непримиримых. С высоты птичьего полета я наблюдал очень интересную картину. В балке разглядел людей. Всего 8 человек с лошадьми. Кони отдыхали, были расседланы. Рядом с людьми лежали подозрительные свертки. Что-то длинное было завернуто в грубую холстину и туго увязано веревками. По всему выходило, что именно этот груз они сюда и привезли. Оставался вопрос, кто это и на кой черт им хоронится в балке? Я заметил, что наверху сидел наблюдатель. Поэтому люди внизу вели себя вполне расслабленно. Готовили на небольшом костерке пищу, кто-то привалился отдыхать. Сразу бросилось в глаза, что это точно не казаки. Одеты кто во что гораст. Один в потертой черкеске без газырей, перепоясан какой-то тряпкой вместо пояса, У другого на плечах серая шинель, под ней цветная рубаха. Третий и вовсе в кацавейке и странной мохнатой шапке. Остальные в стареньких армяках подпоясаны веревками. Оружие тоже разномастное, но было у всех и огнестрельное, и холодное. Все это вместе очень напоминало ту веселую компанию под предводительством Матвея Жмура, с которой мне довелось схлестнуться в Георгиевске. В общем, более всего на варнаков похоже, но один из них выделялся особенно. Во-первых, было видно, что он главный. Во-вторых, внешний вид у него был заметно опрятнее. На нем длинный темный сюртук, немного потертый на локтях и по краю бортов. Под ним чистая светлая рубаха с воротом, дорогой широкий пояс с пряжкой. На поясе офицерская шашка в приличных ножнах. Сбоку кожаная кобура. Он стоял чуть в стороне, держал в руках перчатки и что-то выговаривал своим подручным. Я поморщился. По всему выходило, что опять вляпался в какие-то темные дела. Просто развернуться и уйти, сделав вид, что ничего не видел, уже не мог. Я чуть дернул крыльями, задавая хану более широкий круг. Сапсан послушно ушел в сторону, обвел балку дугой. Сверху все было видно, как на ладони. Балка тянулась, изгибаясь вдоль ручья. Склоны с обеих сторон заросли кустарником. Местами камни торчат, осыпи, жухлая трава пригоршнями держится за землю. Сверху, на выступе, сидел наблюдатель. Рядом с ним ружье. На голове черная папаха, на плечи накинута бурка. По всему, видать, он караулил, чтобы в случае чего предупредить своих подельников. Сапсан прошел над ними еще раз, уже ниже. Кто-то ковырялся ложкой в котелке, двое спорили о чем-то, размахивая руками, кто-то привалился отдыхать. Но больше всего меня интересовали те самые свертки. Они лежали плотно, обтянутые грубой холстиной, перевязанные веревками крест-накрест. В них могло быть что угодно, но если уж люди с таким видом забрались в глухую балку, да еще выставили караульного наверху, значит, там явно не тряпье. Я разглядел, как двое подняли один сверток и понесли к главному. При нем стали развязывать холстину. Из свертка показался приклад, потом длинный ствол. За первым пошел второй, третий. По всей видимости, это оружие предназначается для горцев. Что именно за стволы были в свертке, разглядеть я не смог. Да и сейчас это большого значения не имело. Если эти ублюдки взялись вооружать горцев, значит, скоро оружие будет направлено на станицы, и беда снова придет в казачьи семьи. «Похоже, игры, которые вел Жирновский, продолжает кто-то другой», — подумал я. «Только теперь передают не деньги, а оружие. Причем странно то, что они пытаются сделать это здесь». Ведь проще всего вести снабжение непримиримых со стороны Турции. Видать, есть какие-то причины для этого пути. У меня немного начала болеть голова, и я вышел из состояния полета, вернувшись обратно в свое тело. Перед глазами знакомая балка, догорающий костерок. Я как мог объяснил образами хану. Ему было поручено вести наблюдение за этой группой. Если там будут какие-то изменения, еще народ подтянется или начнут уходить, не дай бог. Тогда сразу дать знать мне. Потом выдохнул и перевел взгляд на свой каменный склад в сундуке. Получалось, что сейчас было не до стройки. «Ладно», — буркнул я, — «подождет. Для начала нужно разгрузить сундук. Мало ли дело дойдет до чего серьезного. Мало ли дело дойдет до чего-то серьезного. Лучше, если в нем будут нужные мне вещи, а не каменные болванки». Я подошел к скале чуть в стороне от полянки. Там, между двумя выступами, была небольшая естественная ниша, заросшая травой и кустиками. Если смотреть с тропы, и не заметишь. Самое то, чтобы сложить сюда стройматериал. Один за другим, штабелями, стал выкладывать заготовленные блоки. Вошли все. Вернусь за ними, когда решу, что делать с этой бандой. Когда разгрузка камней закончилась, я вернул в сундук свои вещи, проверил оружие. Все четыре револьвера и диковинная винтовка Кольта были заряжены. Сколько раз ее держу в руках, все никак не привыкну. Присел на бурке, налил себе уже остывшего чая в кружку. После разгрузки и довольно долгого наблюдения глазами хана голова слегка шумела. Надо было прийти в норму. Стоял вопрос, что теперь делать. С одной стороны, правильнее всего было бы сразу мчаться к атаману Строеву и доложить, что увидел. С другой, пока я доеду, пока сюда прибудут казаки, пройдет не менее 3 часов. А эти гаврики могут уйти. и тогда ниточка оборвется. Я поднялся, потянулся, размял плечи. «Ладно», — сказал я самому себе, — «похоже, придется разгребать одному». Долго размышлять мне не вышло. Хан объявился быстро. Я, сев на землю, вошел в полет, и картинка резко поменялась. В балке явно намечались перемены. Часть варнаков суетилась у лошадей. Они собирались уходить. Наблюдатель находился на своем месте, а двое из этих дельцов стали таскать свертки под нависающий выступ скалы. Похоже, хотят их спрятать. «Заныкали, значит», — отметил я. У костра остались трое, включая наблюдателя, продолжавшего сидеть на стреме. Все остальные с главарем в сюртуке уже седлали коней. Командир что-то долго втолковывал остающимся, показывая рукой то на нишу с грузом, то куда-то в сторону гор. По жестам было понятно. Эти трое остаются тут дожидаться кого-то. Похоже, для передачи груза оставили именно их. Наконец главарь в атаге махнул рукой и развернул коня. Варнаки потянулись цепочкой к выходу из балки. Через пару минут они исчезли за поворотом. В балке стало тихо. Ну что ж, так мне даже проще. Трое — это совсем не восемь. Я вернулся на грешную землю и выдохнул. Голова чуть потяжелела, но было терпимо. Стал собираться. Звездочка стояла в тени. Я подошел к ней и добавил овса в торбу. «Придется обождать, девка», — тихо сказал я. «Сейчас работенка будет. Тебе туда лучше не соваться». Чтобы не шуметь, решил идти пешком. Кобылу отвел чуть ниже, в ложбинку, где ее вообще не будет видно. Привязал за куст и двинулся в сторону балки. Не напрямую, а в обход, пользуясь складками местности. Чем ближе подбирался, тем старался ступать аккуратнее. Земля каменистая, нашуметь проще простого. Ветер, к счастью, дул от балки ко мне. Я остановился, когда до наблюдателя оставалось шагов 25. Залег за парой камней и снова подключился к хану. Наблюдатель расположился удачно, почти на самом гребне, на выступе, откуда видел и балку, и подходы сверху. Сидел он боком, ружье лежало на коленях. Ниже, в стороне от костра, сидели двое оставшихся. Они о чем-то болтали, передавая друг другу бутыль с какой-то мутной дрянью. Видно, решили расслабиться в отсутствие начальства. Подобраться к наблюдателю незаметно было действительно непросто. Сверху он видел практически все. Снизу пришлось бы лезть по голым камням, как ящерице. Я стал искать мертвую зону и все-таки нашел место, где выступ скалы нависал вперед, закрывая узкую полоску склона. Наблюдатель просто не мог увидеть, что творится там. «Туда и пойдем», — решил я. Отключился от хана, вдохнул поглубже и пополз. Камень был шероховатый. Пару раз мелкая крошка все-таки посыпалась вниз. Я замер и стал ждать реакции. Снизу донеслась ленивая ругань, непонятно в чей адрес. Наблюдатель не дернулся. Я продолжил движение. До края выступа оставалось совсем немного. Последние метры прошел особенно тихо. Выбрался как раз в ту мертвую зону. Если прижаться к скале, я закрыт от взгляда часового. Теперь нужно было только вынырнуть вовремя. Я сжал в руке метательный нож, медленно поднялся на одно колено и чуть высунулся. Наблюдатель сидел в шагах в пяти спиной ко мне. Ружье все так же лежало у него на коленях, но голова как раз в этот момент начала поворачиваться. Глаза у него успели встретиться с моими. Он дернулся, рот приоткрылся, набирая воздух для крика. Подать сигнал своим он не успел. Нож описал короткую дугу и вошел ему в шею под углом. Варнак захрипел, судорожно дернул руками и завалился на камни. Тело еще подергивалось, когда я ухватил его за ворот и дернул дальше от края, чтобы случайно не скатился вниз. Прислушался. Снизу доносился гул голосов. Похоже, его подельники пока ни о чем не догадывались. На всякий случай я еще раз ненадолго вошел в полет. Один развалился на бурке, второй полулежал, опершись спиной о камень. Они по-прежнему передавали друг другу бутыль. Красться к ним сверху смысла не было, поэтому я выбрал обход. Немного откатился назад по склону, спустился в ложбинку и пошел полукругом, скрываясь за редкими кустами и камнями. Запах дыма от костра и какой-то сивухи ударил в нос еще до того, как я увидел этих ухарей. Варнаки так увлеклись бутылкой, что когда я оступился шагах в десяти от них, они не обратили внимания. Я вытащил два револьвера и взвел курки. Только после этого вышел к ним. «Заняты тут, погляжу», — сказал я обычным голосом. Они вздрогнули синхронно, повернули головы. На меня уставились две рожи. Ближайший выпустил бутыль из руки, та ударилась о камень, но не разбилась, а покатилась в сторону. Второй машинально потянулся к лежащему рядом ружью. Я даже ждать не стал и нажал на спусковой крючок. Звук выстрела загулял эхом по балке. У метнувшегося за оружием варнака дернулось плечо, его развернуло на месте. Он завалился на бок, подвывая, прижимая простреленную руку к груди. Второй, увидев это, дергаться не стал. Глаза округлились. Он медленно оттолкнул от себя свое ружье носком сапога. «Мордой в землю, руки за голову», — коротко бросил я. «Быстро!» Тот замялся на долю секунды, потом все-таки послушался. Шлепнулся на живот, заложил пальцы на затылок. «Ты тоже?» — обратился я к раненому. У того вышло особенно неуклюже. Он рычал от боли, но все же кое-как развернулся и уткнулся лицом в пыль, больную руку прижал к боку. «Если жить хотите, не дергайтесь». Держа обоих на прицеле, я подошел ближе и легонько пнул по ноге целого. «Подымайся тихо. Перевяжи своего товарища». «Понял, пан, понял», — поспешно затараторил тот. Я чуть отошел в сторону, чтобы держать под контролем обоих. Варнак поднялся на колени, достал из-за пояса свой кушак и разорвал его на полосы. Завязал тугую повязку на простреленном плече. Раненый выл как собака, но терпел. Потом также по моей команде связал подельнику руки за спиной и вернулся в исходное положение сам, заведя назад свои. Теперь уже я связал живчика и на всякий случай проверил раненого. Узлы были затянуты как надо. Видать, с перепугу даже не подумал дурью маяться. Только после этого занялся обыском. У раненого из-под сапога вытащил узкий засапожный нож. У обоих с поясов снял по тесаку. Хорошие рабочие инструменты головорезов. «Неплохо живете, босики», – пробормотал я, убирая железо в сторону. Раненый тяжело дышал, но оставался в сознании. Я присел рядом. «Так», – сказал я спокойно, – «играть в молчанку смысла нет. Сейчас буду задавать простые вопросы. Кто такие? Кого ждете и когда?» Они переглянулись, насколько могли в своем положении. Потом целый шумно вздохнул и прошамкал. У него, оказывается, пары передних зубов не хватало. «Мы, да так», – замялся он, – «бегаю в основном». «Где живете?» – отрезал я. «В 20 верстах от Пятигорска», — быстро выдал он. «Хутор там, у перелеска. Хозяин, бывший каторжанин, Макар кличет, с бабой своей живет. Мы к нему нонче прибились. Он не гонит, наводки дает». Раненый тихонько всхлипнул, дернул здоровым плечом. «Макар, значит», — протянул я. «Хутор его старый, еще до него был», — торопливо добавил варнак. «Он там после каторги осел, землю купил или еще как, не знаю». «Ладно, как сюда вас принесло? Кто командовал ватагой?» Варнак дернулся. Виновато посмотрел на револьвер. «Не знаю, казачонок, ей-богу», — забубнил он. «Его только по кличке Волк велел называть». «Волк», — хмыкнул я. «Откуда взялся этот ваш Волк?» «К Макару приехал», — ответил целый. «Мы там зимовать собирались. Залечь хотели до весны, а этот сказывал, что работа есть. Надо будет груз сопроводить, до балки довезти, потом горцам передать и вернуться. Денег обещал, целых 20 рублей. «Ладно, дальше». «Волк со своими людьми пригнал лошадей с грузом на хутор», — заговорил тот сбивчиво. «Он сам дорогу показывал, сказал, что ведает, как идти, чтобы на разъезды не нарваться». «А после передачи горцам?» — уточнил я. «Должны вернуться в Пятигорск», — охотно ответил варнак. «Там лавочника одного найти, ему записку отдать. Он и рассчитаться должен за работу. Половину-то еще не отдал от оговоренного». «Какого лавочника?» Я чуть подался вперед. «Лавка у него на базарной, ближе к середке. На вывеске «Мануфактура и товары колониальные». Сам невысокий, пузатый, фамилии, как же? Лапиди... Лапин!» Он наморщил лоб. «Лапидус!» — вдруг сипло подсказал раненый. «Лавочник этот! Лапидус!» «Вот-вот», — обрадовался целый, — «Лапидус. Ему и должны были записку отдать от горцев, а он уже нам остаток денег отсчитает. Так Волк сказал». Картинка начала складываться. Это просто исполнители. Обычные, которых подрядили для грязного дела. Сам этот Волк по какой-то причине не хочет встречаться с горцами. А Лапидус выходит в теме и точно должен знать об этом деятели побольше. Горцев откуда и когда ждать? Нам не сказывали, кто эти горцы. Пожал плечами Варнак. Придут либо сегодня, перед закатом, либо на рассвете. Сколько винтовок в свертках? Спросил я напоследок. Мы не считали. Пожевал воздух целый. Понятно, кивнул я. Лежите тихо. Чапай думать будет. Чего? Удивился Варнак. Тихо сказал лежать. Будете шалить, свинцом накормлю. Ехать в станицу смысла уже не было. Пока я доберусь до Строева, пока он поднимет людей, пока вернемся сюда, горцы успеют появиться и уйти обратно. То, что это непримиримые, мне уже вполне понятно. Проще было попытаться застать их здесь. В крайнем случае, если их будет очень много, просто стрельбой разгоню. Укрытий вокруг предостаточно. Я еще раз проверил пленных и перетащил их к кусту, связав так, чтобы даже уползти никуда не смогли. На всякий случай заткнул им рты кляпами, перед этим напоив водой. Раненый то и дело стонал. Тело наблюдателя я не поленился скинуть вниз, в балку, и отволок в сторону. К нише с грузом пока не полез. Нужды в этом не было особой. Лучше потратить время на подготовку встречи. Патроны пересчитал. Часть разложил по карманам, чтобы под рукой были. Проверил винтовку. Дозарядил пострелявший сегодня револьвер Ле Фоше. Позицию выбрал чуть выше ниши, на склоне. Там был уступ, откуда хорошо просматривался и костер. Сверху меня прикрывал выступ скалы. Снизу разлапистый куст, через который можно было стрелять. Вошел в полет и проверил звездочку. Она умаялась меня ждать и легла отдыхать. Я, оглядев округу, сбегал, привел ее по балке ближе, выбрал место поудобнее, напоил водой и добавил овса в торбу. Придется ей еще меня обождать, возможно, даже до утра. Солнце медленно поползло к горам. В балке стало заметно темнее. Пленные лежали неподвижно. Один, по-моему, даже слегка похрапывал. «Непробиваемые люди», — подумалось мне. Часа через полтора хан подал сигнал. Я сел на своем месте поудобнее, закрыл глаза и вошел в полет, увидев, как трое горцев двигались цепочкой вдоль склона. Двое верхом, третий вел за собой в поводу заводных лошадей, одеты в горские черкески. На поясах у всех кинжалы, за спинами винтовки или ружья, не разглядел. Шли осторожно, время от времени останавливались, прислушиваясь. «Вот и басурмане пожаловали», — отметил я. «До балки они добрались не сразу». Сначала обошли ее поверху, будто прикидывали, нет ли где засад. Один поднялся на гребень, как раз туда, где недавно сидел наблюдатель. Я вернулся в свое тело и отправил хана на наблюдение. Вскоре до меня донеслись приглушенные голоса. Горцы спускались в балку с той стороны, где тропа была более пологой и удобной, чтобы провести коней. Показался первый силуэт в темной черкеске. Я приник к камню, стараясь лишний раз не шевелиться. Мне было видно только часть их фигур. Один горец остался чуть в стороне, на возвышении. Двое двинулись к костру, озираясь по сторонам. Связанные варнаки начали дергаться и мычать. Раненый застонал громче обычного. «Тихо, уроды!» Прошипел я сквозь зубы. Горцы подошли ближе. Один ткнул сапогом раненого, тот дернулся, что-то промычал через кляп. Второй наклонился, дернул связанного за плечо. Я приподнялся чуть выше, выбрал себе цель. Того, что был на гребне, на месте бывшего наблюдателя. Палец лег на спуск. Дыхание выровнялось. И в этот момент я почувствовал хана. Это было похоже на подзатыльник средней силы, так что у меня прямо помутилось в глазах. Укрывшись за выступом, сразу вошел в полет и глазами сокола разглядел фигуру, ползущую по склону с другой стороны балки. Еще один. Похоже, горцы решили подстраховаться, а я их чуть не прозевал. «Спасибо, дружище». Мысленно поблагодарил я хана и вернулся обратно. Когда я высунулся глянуть, чем заняты горцы в балке, то увидел, что прямо в мою сторону смотрит ствол винтовки. Глава 8. Богатые трофеи. Я прямо видел, как горец давит на спуск, выцеливая мою тушку. В тот же миг рухнул на камни. Все случилось за секунду. Пуля из штуцера срезала папаху. Ее сорвало с головы и унесло в сторону. «Вот уроды, опять!» Выругался я, вспоминая, как совсем недавно мне уже испортили одну папаху. Злиться было, по сути, не на что. Радоваться надо, что голову не задело. Я не стал ждать второго выстрела. Резко откатился в сторону и вскинул винтовку. Горец еще стоял в облаке порохового дыма, когда я нажал на спуск, тут же переводя прицел на второго. Первый выстрел срезал стрелка наглухо. Тот выгнулся и осел на камни. Второй, стоявший рядом, только успел повернуть голову. Я чуть увел ствол и снова нажал на спуск. Револьверная винтовка Кольта М1855 отработала как надо, без задержки. Я попал в руку, которой горец начал вскидывать ружье. Его развернуло, ружье вылетело на камни. Поняв, что шансов нет, он отпрыгнул за валун. Двух противников я из строя уже вывел. Оставшиеся двое были вне поля зрения. Я отполз в сторону, укрылся так, чтобы оба до меня не достали, и сразу вошел в режим полета, переключился на зрение хана. Тот горец, что остался внизу, прижался к скале почти подо мной. В этот момент я сильно пожалел, что у меня нет под рукой какой-нибудь завалящей гранаты. Над этим вопросом надо будет серьезно подумать. А вот второй неприятель подбирался с другой стороны, по косому склону. Сапсан прошел над ним кругом, и я разглядел, как тот ползет, не поднимая головы. До моего укрытия оставалось шагов 15. Хан сделал еще один круг и сел на соседний гребень. У меня родилась идея. На гребне я приметил продолговатый камень. Когти хана подхватили булыжник. С усилием сокол оторвал его от россыпи и поднял в воздух. До валуна, за которым я сидел, Абреку оставалось шагов 5. Тянуть было уже некуда. Хан, пролетая над ним, разжал когти. Небольшой камень, граммов на 100-150, упал с 3-метровой высоты прямо на противника. В голову, к сожалению, не попал, но по спине прилетело очень чувствительно. Абрек, не ожидавший ничего подобного, дернулся, начал разворачиваться. Я, услышав удар камня, рывком поднялся из-за укрытия и сделал 2 выстрела из револьвера на поражение. Горца от попадания качнуло, он оступился и поехал по склону вниз. На дно балки докатилось уже безжизненное тело. Снизу донеслась ругань последнего, еще живого, врага. Я снова закрыл глаза и вернулся в полет, чтобы оценить обстановку. Там ничего не изменилось. Абрек вжался в стену и не отсвечивал. Сидел как клещ, понимая, что наверху кто-то есть, но где именно, не понимал. Ждать, пока ночь окончательно навалится, мне совсем не улыбалось. Оставлять за спиной вооруженного Абрека тем более. Я отполз чуть выше, туда, где склон был пологий и росли 2 куста, уцепившихся корнями за трещины в скале. Достал из сундука веревку, проверил, нет ли явных потертостей, и начал работать. Сначала обвязал себя вокруг пояса и груди 8-кой. Такая себе страховочная система вышла, но на безрыбье... Свободный конец протянул к первому кусту, сделал пару тугих оборотов и узел. Второй конец пустил к соседнему кусту, как страховочный. Ладно, авось выдержите, не подведете. Револьвер оставил в левой руке, правую освободил под веревку. Повернулся лицом к склону, лег животом на камень и понемногу начал стравливать, сползая вниз. Горец, судя по всему, все еще прикидывал, как ему быть, окончательного решения не принял. Метров через 5 я остановился, прижался щекой к холодному камню и осторожно выглянул из-за края. Склон уходил под углом, и только когда я стравил еще немного, увидел его. Он сидел буквально подо мной, метрах в 4. Спиной к скале, ружье прижато к груди, взгляд наверх, но чуть в сторону. С такого ракурса у меня был шанс. К счастью, он меня сразу не разглядел. Сверху, видимо, опасности просто не ждал. Я поднял руку с револьвером, выровнял дыхание, прицелился в правую кисть, державшую ружье, и нажал на спуск. Абрека дернуло, он взвыл, ружье вырвало из пальцев и швырнуло на камни. Я тут же стал быстрее стравливать веревку. Ноги скользили по камню, но страховка держала. До дна балки оставалось 2 метра, когда веревка внезапно кончилась. «Зашибись!» – процедил я. Я повис в воздухе, как мешок. Долго раздумывать не стал. Приготовился к падению, сгруппировался, убрал кусок веревки в сундук и полетел вниз. Ноги немного разъехались, в колени прострелило, но в целом терпимо. Горец сидел в двух шагах, баюкая изувеченную руку. Похоже, пуля к черту снесла ему половину пальцев. Зрелище было жалкое. Увидев меня, он вскочил слишком резко, его качнуло, в левой руке блеснул кинжал. «Не дергайся», — сказал я спокойно, поднимая револьвер. Он замер, потом медленно опустил кинжал. Еще секунда, и клинок звякнул о камень. Горец снова схватился за изуродованную руку. «Молодец, джигит!» — кивнул я. «Ложись, руки за голову. Сейчас перевяжу, а то подохнешь от потери крови». Он уловил смысл и опустился на колени, потом лег на бок, стиснув зубы. Я пнул кинжал подальше, сделал ему простейшую перевязку, после чего проверил, как тот связан. У меня было уже 4 живых пленника. 2 горца с ранениями в плечо и кисть и 2 варнаков, один тоже раненый. Дальше началась скучная, рутинная работа. Я согнал всех пленников в кучу, еще раз проверил путы, дал хану задание наблюдать за этой 4-кой и принялся за сбор трофеев. Собрал в кучу лошадей, на которых приехали горцы. Всего оказалось 8 голов, половина под седлом, остальные, видно, для груза. Стал собирать оружие и все, что показалось полезным с уничтоженных горцев. Перешел к грузу, припрятанному варнаками. Абрекам до него так и не удалось добраться. После осмотра я насчитал 8 английских энфилдов образца 1853 года. Глядя на них, даже задумался. Английская армейская винтовка по многим параметрам куда надежнее моей револьверной. Правда, и громоздкая. С лошади с такой особо не повоюешь. Дальше мне в руки попали 4 австрийские винтовки Лоренца 1854 года. Они немного покороче английских и полегче. Сделаны попроще, но для боя в горах, по мне, даже более удобны. Обе системы капсюльные и при нормальном обращении довольно надежны. В следующем свертке нашел 4 кавалерийских карабина Энфилда, покороче и ухватистее. Итого набралось 16 стволов. К ним шел хороший запас припасов. 1200 бумажных патронов с пулей Минье и около 2000 капсюлей. Еще 2 бочонка пороха, килограмма по 3 каждый, и 4 мешочка со свинцовыми пулями для Энфилда и Лоренца. У них калибр отличался. Армию, конечно, этим не вооружишь, но вот зубастый отряд собрать вполне можно. Скорее всего, оружие везли под какую-то конкретную задачу. Разбираться с этим, думаю, предстоит уже Гавриле Трофимовичу. В станице, а то и в штабе. Разномастное оружие, что собрал с горцев, свалил в кучу и увязал на вьючных лошадях вместе с иностранными винтовками. Попался один интересный немецкий штуцер хорошей выделки. Именно из него мне снесли папаху. Нашлось несколько достойных кинжалов и 2 булатные сабли. Немного денег, в кредитных билетах и серебром. Всего 40 рублей, да пара турецких золотых монет. Больше всего порадовали простенькие карманные часы в латунном корпусе, в рабочем состоянии. Уже стемнело, и рваться в станицу на ночь глядя смысла не было. Я еще раз проверил раненых. Все были крепко связаны. Сам устроился неподалеку, в тени, а пленных освещал костер. Ночь прошла спокойно. Удалось чуть отдохнуть, но не поспать, к сожалению. 2 пытались освободиться. Однако пара хороших пинков в живот проблему решила. На рассвете тела перебитых горцев заставил живого варнака погрузить на лошадей и как следует привязать. Потом он же помогал раненым рассаживаться, а я проверял, как те связаны. Стал выводить свой караван из балки. Вместе с моей звездочкой вышло 11 лошадей. Шли осторожно, пока в 2 верстах от стоянки не нашли удобный пологий подъем. «Ну, поехали, барышни», – тихо сказал я, хлопнув ближайшую ко мне горскую лошадку по шее. Балка быстро осталась позади, сменившись знакомыми складками местности. Мы уже почти 2 часа медленно тянулись к станице. Приходилось все время проводить разведку с воздуха. Хан, не переставая, кружил над головой. В верстах в 4 от станицы Сапсан подал мне сигнал. Я быстро перешел на его зрение буквально 10 секунд. Такой короткий прием мы с ним за последнее время уже неплохо отработали. Конечно, каждый раз, когда возвращался в свое тело, голова немного кружилась, но к этому я уже привык. Впереди показалось облако пыли. Через пару минут на нас вышел разъезд. Шестеро казаков. Двое впереди, остальные держались чуть дальше. Старшего признал сразу. Это был урядник Егор Андреевич Урестов. Они притормозили, разглядывая мой караван. Картина для казаков была, мягко говоря, необычная, учитывая мой возраст. «Здравы будьте, казаки!» – поздоровался я. «И тебе поздорову!» «Ну, ни хрена себе!» – присвистнул один, Семен Греков. «Гришка, ты что, аул с боем взял?» «Ничего я не брал, Семен!» – буркнул я. «Они сами! Сами выскочили, сами угрожали!» «Ну и постреляли малость!» – поправил я простреленную папаху. Урестов прищурился. Ему было около 40, крепкий, жилистый, в добротной походной черкеске. «Значит, Григорий, постреляли, говоришь, малость!» Приподнял он правую бровь. «Так точно, Егор Андреевич. Это все эти супостаты. Я так мимо проходил. В балке цветочками любовался. А они налетели. Казаки заржали, услышав мои байки. Помогите, братцы, до станицы добраться. Вроде недалеко осталось, но одному с таким табуном непросто управиться», — сказал я. Казаки переглянулись. У одного глаза загорелись, когда он заметил поклажу. «Ты чего там нагрузил на лошадей?» «Трофеи. Оружие в основном», — подтвердил я. «Долго рассказывать. В Волынскую надо спешить. Дело к атаману имеется». «Ладно», — сказал урядник. «Отправляемся». Двое казаков по приказу Урестова тут же поскакали вперед. «Предупредить атамана». Мы с остальными распределили лошадей и повели караван. Так двигаться было куда легче и шустрее. По дороге я отвечал на многочисленные вопросы, но в детали не вдавался. Особенно молчал про связного Лапидуса в Пятигорске и про волка. До станицы добрались вскоре. У въезда нас ждали. Станичные пацаны моего возраста и помладше вынеслись гурьбой навстречу. Взять такой полон, да еще и с добычей, случай не рядовой. На выезде торчала пара казаков, кто-то из баб выглядывал из-за плетней. Пацаны было выскочили на дорогу, но когда увидели связанного горца и тела, их будто ветром сдуло. «Мамка, гля, горцы!» – завопил пацаненок лет 10. «Настоящие! Домой марш!» – тут же он получил подзатыльник от какой-то бабы. Караван потянулся по улице к станичному управлению. Станишники высыпали поглядеть на эту процессию. У крыльца правления уже стоял сам Гаврила Трофимович. Видно, его предупредили заранее. Черкеска сидит ладно, папаха на голове, усы встопорщены, только взгляд серьезный и настороженный. «Гришка», — сказал он, не повышая голоса, — «я так понимаю, ты у нас опять за свое». «Как-то само вышло», — вздохнул я. «Балка, варнаки, горцы. Других-то вариантов и не было». Урестов сухо доложил, что разъезд лишь принял караван и довел до станицы. Гаврила Трофимович кивнул. «Ладно», — сказал он. «Пленных в холодную, раненых осмотреть и перевязать». «Сделаем, атаман», — откликнулись двое казаков по правую руку от него. Живых пленников и покойников стали отвязывать. Горцы молчали, сжав зубы, озирались по сторонам. Варнак, которого я ранил, был без сознания, а живой все косил глазами по сторонам. Я спрыгнул со звездочки, похлопал ее по шее и привязал к коновязи. «Гришка, сорви голова!» — снова окликнул меня атаман. «Ступай в управу, поведаешь, что ты вытворил». В правлении в этот раз было многолюдно. За столом сам Строев. Справа от него подъясаул Филипп Остапович Ненашев. Широкоплечий, седой, с лицом, будто из дуба вырезали. Слева Харунжий Данила Сидорович Щеголь. Помоложе, глаза живые, с хитринкой. Чуть поодаль сидел писарь Дмитрий Гудко с пером в руках и чернильницей возле локтя. Я уселся на лавку напротив, снял простреленную папаху, положил рядом. «Ну, рассказывай», — сказал Гаврила Трофимович. «С самого начала. Как ты из станицы уехал? Да гляди, все выкладывай, как на духу». Я стал обстоятельно рассказывать. Зачем вообще поперся в балку? Как заметил варнаков? Про наблюдателя на гребне, про волка, лавочника Лапидуса, про то, как троих оставили дожидаться горцев. Как застал их врасплох, казаки слушали внимательно. Щеголь пару раз криво усмехнулся. Строев топорщил усы, когда речь зашла о доставке оружия горцам. Потом я перешел к главному. «В грузе, — сказал я, — 8 английских Энфилдов, 4 Лоренца австрийских и 4 кавалерийских карабина. Все капсульные, нарезные, в хорошем состоянии. К ним больше 1000 бумажных патронов и до 2000 капсюлей, порох, пули. Снял еще кучу разномастного оружия. Немного денег». Писарь тихо шуршал пером. Харунжий хмыкнул. «Знатно ты погулял, Гриша», — заметил он. Я только пожал плечами. «Проволка давай еще раз», — попросил атаман. «Как ты говоришь, зовут его?» «Про то мне неведомо», — покачал я головой. «Может, конечно, и не договаривал этот варнак. Вот только, думаю, в том положении скрывать бы не стал. Но вы поспрашиваете?» «Да и дело больно темное. Не удивлюсь, если этот волк и вправду хоронится. Да именно показ не выставляет». «На хуторе под Пятигорском, значит», — задумчиво протянул Щеголь. «Так и есть, Данил Сидорович. И думаю, времени у нас немного, чтобы за ниточку эту потянуть. День-два, максимум 3. Варнаки поймут, что что-то пошло не так. Снимутся оттуда и ищи ветра в поле», — сказал я. «После передачи оружия горцам они должны были вернуться в Пятигорск, к лавошнику Лапидусу, отдать ему записку и получить остаток денег. Вот мыслю, надо этого лавошника поспрашать». Строев постучал пальцами по столу. «Данила, бери 10 казаков, догоните в Пятигорск. Сначала к атаману Клюеву в Горячеводскую. Я письмо напишу, все обскажу. Никак нельзя этих упустить. А там уже на месте решайте, как из Лапидуса вытрясти все, что надобно. И варнака берите, который живой остался». Атаман задумался и перевел взгляд на меня. «Ты, Григорий, как? Дорогу до Пятигорска сдюжишь?» Я вздохнул, выбился из сил, больше суток толком не спал. «Коли нужно, сдюжу, Гаврила Трофимыч. Времени и правда немного. Если этот волк уйдет, потом концов не сыщем». «А хутор?» — спросил Филипп Остапович. «А на хутор уже после лавошника. А лучше и туда сразу нагрянуть. Это уж на месте, со Степаном Игнатьевичем в Горячеводской решать лучше». «Ага», — кивнул я. «Тоже, думаю, тянуть не стоит. По-хорошему, хутор под Пятигорском надо накрывать быстро, пока слух не пошел. А еще перед этим надо горцев тряхнуть, да варнаков поспрашивать. Мало ли что мне не выложили. Времени-то у меня немного было. Горцев я так и вовсе не допрашивал». «Не допрашивал он», — крякнул Нинашев. «Да как ты, сопля зеленая, и вовсе с ними управиться мог? Ума не приложу». Мне вроде как обидеться положено было на такое обращение, но я только приподнял бровь и уставился на Филиппа Остаповича. «Ты, Филипп Остапович, коней-то попридержи», — вступился за меня Строев. «Григорий нам уже не впервой нос утирает. А как ему это удается, другой вопрос. Добрый казак растет». «Данила», — обратился он к Щеголю, — «через 2 часа выезжайте в Пятигорск. Распорядись. Ты, Гриша, домой ступай, да в дорогу собирайся. А мы пойдем поспрашиваем. Письмо напишу атаману Клюеву, с ним и направитесь в Пятигорск». Щеголь хмыкнул, а атаман, расправив усы, добавил: «По трофеям, Гриша, решать будем. Деньги да личное оружие горцев себе оставь. По остальной добыче думать станем. Тут уж дело серьезное». Не то чтобы я рвался захапать побольше, но и просто так расставаться с добытым не хотелось. Хотя атаман с купердяем вроде не был. Вот и будет ему проверка, так сказать, на вшивость. Я помолчал и добавил: «Оружие там доброе, атаман. Ты его не спеши куда-нибудь отправлять. По уму наших лучших стрелков вооружить. Оно еще службу сослужит». «Дело, говорит малец», — одобрительно сказал Щеголь. «Поглядим», — поставил точку атаман. «Добре, станишники! Все обговорили, давайте за дела примемся. Ты, Григорий, иди собирайся». Я кивнул, попрощался и направился к выходу. Возле крыльца толпилось человек 20 станишников. Обсуждали случившееся. Стоило мне показаться, как меня тут же окружили, уже приготовились допрос устраивать. «Что за сход такой? Не задерживайте Григория, ему скоро и так ехать надобно. А ты давай, сам поспешай», — гаркнул атаман, выйдя на крыльцо. Я, воспользовавшись командой Строева, махнул станишником, подошел к коновязи и вскочил на звездочку. Во дворе дома меня встретил нахмуренный дед. «Шо, Гришка, не сидится тебе на заднице спокойно?» «Деда, да так вышло», — развел я руками. «Вышло у него. Дед еще что-то побурчал себе под нос и пошел в хату, а мне на руки уже запрыгнула Машка. Аслан, чем-то занимавшийся во дворе, принялся помогать с лошадью. «Алена, ты не начинай только», — сказал я. «Лучше накорми, да в дорогу припасов приготовь. В Пятигорск мне надо». «Что, Гриша, опять?» — вздохнула девушка. «Хоть бы отдохнул с дороги». «Некогда, Аленка. Дела уж больно серьезные закрутились». Глаза и правда слипались. И сейчас я с куда большим удовольствием отоспался бы часов в 5 вместо тряски в седле. Но раз уж назвался груздем... Глава 9. Бандитский хутор. В Пятигорск мы выдвинулись с небольшой задержкой. По уму лучше бы ехать с рассветом, но атаман решил иначе. А я человек небольшой, чтобы ему перечить. Хотя, признаться, рубило меня знатно. Дома, как только пообедал и разгрузил трофеи с горцев, быстро проверил все для поездки в Пятигорск. Долго собираться нужды не было. Сундук при мне, тревожный набор всегда под рукой, но расслабляться все равно не стоило. Чуть-чуть, однако, выкроить времени получилось. Почти час спокойно подремал, пока за мной не примчался посыльный от атамана. И вот мы двинулись в Пятигорск. Десяток был опытный, да и командира их, урядника Егора Андреевича Уристова, я уже знал. Старшим же над всей операцией атаман поставил Харунжева Данилу Сидоровича Щеголя, а приглядывать за мной велел Якову. Видать, учли, что у того уже был такой опыт в Ставрополе. Я такой няньке, признаться, только рад был. Толковый казак, тертый, есть чему поучиться. К тому же он допрашивал горцев и варнаков так, что в случае дополнительных вопросов в Горячеводской сумеет пояснить. Дорога знакомая, отряд внушительный, и я на этот раз разведку не вел. Понимал, что можно довериться, но не только поэтому. В сон меня клонило ужасно, аж до самого привала. На дворе стоял октябрь 1860 года. С утра прошел дождь, стало свежо. Благо, без затяжных ливней, дорога держалась в приличном состоянии. Я пару раз зевнул так, что челюсть свело. Периодически задирал голову к небу и находил в высоте точку моего пернатого товарища. Хан меня без пригляда уже не отпускал. В дорогу я решил отправиться на ласточке, а звездочку оставил дома, отдыхать после трудов праведных. Это человек может, не разгибаясь, пахать. А лошадям роздых давать нужно обязательно. «Спину ровнее держи, герой!» — буркнул Яков, нагоняя меня. «А то, гляди, как мешок свалишься!» «Сам ты мешок, Яков Михайлович!» — отозвался я. «Выспаться не даете, а потом еще и слова обидные говорите!» «Да ладно тебе!» Я только махнул ему рукой и улыбнулся, показывая, что не в обиде. «С Яковом у нас отношения особые. Он мне и наставник, и друг. А то, что уже записал меня в будущие пластуны, даже не обсуждается. Вот только тренировки больно нерегулярные выходят, за что он меня часто попрекает. Но, похоже, уже и смирился. Зато кое-чему обучить успел». Наконец, на горизонте показался Пятигорск. Мы сразу взяли курс на Горячеводскую, как и планировали. «Егор Андреевич, выдели 2 казаков», — обратился Щеголь к Уристову. «Надобно их в Пятигорск отправить, чтобы за лавкой Лапидуса пригляд держали, пока мы с атаманом Клюевым дело обсуждать станем. Кого дашь?» «Семен Греков. Пашка Легкий», — повернулся урядник. «Для вас работка». «Будет сделано», — гаркнули молодые казаки. «Вот и добре», — подкрутил ус Щеголь. «Глядите в оба, но Лапидуса не спугните. Лавка у него на базарной, ближе к серединке. Семен, станешь в стороне с лошадьми. Пашка, по переулкам походи, со стороны погляди. В лавку нос не суйте, пока мы с Клюевым не потолкуем. Понятно объяснил?» «Понятно, Данила Сидорович», — кивнул Греков. Семен с Пашкой развернули коней и потянули к городу. Остальной отряд направился в Горячеводскую. Подкумок шумел под деревянным мостом. Вода шла мутная, тяжелая, после недавних горных дождей. Мы переправились неспешно. Лошади таких переходов побаивались. «Ну, приехали», — сказал Яков, когда мы остановились возле станичного правления. «Да уж», — вздохнул я. «Опять, видать, по кругу все рассказывать придется. Коли надо, не переломишься», — хохотнул Яков. Мы спешились, привязали лошадей. Щеголь снял с седла кожаную сумку с бумагами. Там лежало письмо Строева к Клюеву. Я поправил папаху, стряхнул дорожную пыль и пошел следом за Харунжем. «Здрав будь, Степан Осипович!» — приветствовал Харунжий атамана Горячеводской. «И вам поздорову, братцы!» — откликнулся Клюев, поднимаясь со стула. Он принял письмо от Строева, углубился в чтение, потом стал задавать вопросы по делу. Щеголь послал меня за Яковом, и тот уже выложил интересовавшие атамана подробности по допросу горцев и варнаков. «Значит так», — проговорил Клюев, — «если этот волк, как вы его зовете, сейчас в Пятигорске, он вполне может присматривать за лавкой Лапидуса. Мы же не знаем, сколько у того людей. А если так, то как только поймет, что дело жареным запахло, постарается из города уйти. Другое дело, если он сейчас на хуторе. Но знать этого мы никак не можем». «Верно», — добавил Харунжий. «Надо сразу отправить один отряд за Лапидусом, другой на хутор. А то мало ли кто их предупредит. Тогда все нитки оборвутся. Я прямо сейчас поеду к военному коменданту города, Панасову Илье Михайловичу. На письма времени нет совсем. А без его дозволения в городе лавошника брать не имеем права. Так уйти ведь может шельма. Не спеши, Данила», — поднял ладонь Клюев. «Сейчас все решим». Он еще раз переглянулся со Щеголем, потом повернулся к нам. «Так, казаки, отряд из Волынской пойдет на хутор. Я вам еще десяток из Горячеводской дам. Старшим Харунжий Щеголь». «Понял, Степан Осипович», — кивнул Данила Сидорович. «Не помешают хлопцы». «Здесь, в Пятигорске, Лапидуса будем брать мы», — продолжил атаман. «Как только с комендантом переговорю, так и начнем». «Я и сам понимал, что моя польза больше будет за городом. Все-таки разведка — подспорье большое. В городе хан нормально работать не сможет, как ни крути. Риск велик, что какой-нибудь ухарь пальнет. Не хочу я так товарищам боевым рисковать». Решение принялись выполнять сразу. Щеголь вышел на крыльцо, позвал своих. Клюев отдал распоряжение и стал собираться к коменданту. Минут через 20 во дворе уже выстроились 20 казаков. Наш из Волынской и Горячеводские. «Значит так, казаки», — сказал Клюев. «Старшим Харунжий Данила Сидорович. Слушать, как отца родного. Не подведите, братцы». Он перекрестил нас. «Ну, с Богом». Мы развернули коней. Щеголь поднял руку, задавая направление. Уристов сместился ближе к центру. Яков занял место рядом со мной. Наш сборный отряд выдвинулся на задание. От Пятигорска до хутора Макара было около 20 верст. Слова варнака Клюев подтвердил. И примерную схему тоже набросал на листке для Щеголя. Я в это время как раз за столом сидел. Так что разглядел и запомнил ее хорошо. Двигались рысью, не загоняя лошадей. Неизвестно, с чем там столкнемся. Свежие кони еще пригодиться могут. Дорога к хутору сперва шла почти параллельно тракту. Слева тянулись поля, справа перелески, кустарник. Кое-где уже начинали желтеть деревья. Ласточка подо мной шла уверенно, не дергалась, только изредка фыркала, мотая головой. Грязи было немного. Ночной дождь не развез дорогу, а лишь прибил пыль. Через неделю-другую картинка могла бы сильно измениться. От Пятигорска мы отошли версты на 3, когда я первый раз вошел в режим полета. Ничего странного не заметил. Вблизи города горцев особо ждать не стоило. Да и если какая залетная банда здесь и болталась, то наш отряд наверняка решила бы обойти стороной. За час мы проделали больше половины пути и остановились на короткий привал. Лошадям дать передохнуть, да напиться. Я слез с ласточки, чуть ослабил подпругу и подвел ее к ручью. Она жадно припала к воде. «Ты давай, животина, брюхо сильно не набивай», — потрепал я ее за ухом. «Сегодня ты мне еще резвая понадобишься». Кобыла только фыркнула, приняв с моей ладони сухарь. Я присел на поваленный ствол у ручья, отхлебнул воды из фляги. Достал из сумки 2 куска пирога и протянул один Якову. «О, будто из печи, Гриша», — прищурился он. «Как ты, Алёнины, пироги возишь?» «Уметь надо», — хохотнул я. «Не говорить же ему, что все горячее я перевожу в сундуке хранилища. В следующий раз надо будет с этим поосторожнее». Голова немного прояснилась, сонливость отошла. Хан сел рядом и клевал выданный мной кусок мяса. «Эй, Григорий», — подсел ко мне Уристов. «Ты, говорят, малец глазастый. Держись-ка впереди, вон с Яковом. Коли что подозрительное почуешь, сразу знак подай». «Добрый, Егор Андреевич, сделаем», — ответил я. После привала двинулись бодрее, словно не полчаса отдыхали, а ночь в покое провели. Когда вдалеке показался перелесок, мы насторожились. Именно за ним и стоял хутор того самого Макара, который...